потому оно так и заинтересовало меня. «Что вы такое говорите?» — еле слышно пробормотала Даша. «Я вас не понимаю». «Перестаньте ломать комедию», — поморщила собеседница. «Все вы отлично понимаете. Даже то, что я совсем не сумасшедшая, как бы вам не хотелось убедить в этом себя. А вот ваш рассудок, Даша, и впрямь в опасности. Еще неделя такого состояния, в котором вы сейчас пребываете, и вам открыта прямая дорога в клинику неврозов. Вы это знаете и рады бы перестать изводить себя, да вот беда, не можете. А я пришла вам помочь. Я готова навсегда забрать у вас воспоминания о вашей любви к Андрею Шилаеву, начиная с того момента, как вы познакомились с ним, и он передал вам через свою секретаршу фирменный обед, и заканчивая последней встречей у него дома, из которого он просто-напросто вас выгнал. Обычно я не покупаю плохих воспоминаний, только хорошие. Но для вас, так и быть, сделаю исключение. Я заберу у вас все воспоминания о вашем Андрюше». «Это... он все рассказал вам!» От возмущения и негодования Даша переменилась в лице. «Но зачем? Зачем? Разве так можно? А, я понимаю! Вы его новая подруга, да? Зачем вы ко мне пришли? Что вы хотите, поиздеваться надо мной?» «Да не кричите так!» — спокойно заметила собеседница. «И успокойтесь! Если вам это так важно, то Андрей ничего мне о вас не рассказывал. Я, к вашему сведению, в таких вещах не нуждаюсь. И повторяю, я пришла не издеваться над вами, а помочь вам. Ведь все это время вы находитесь в мучительных раздумьях, как вам поступить, что сделать, чтобы забыть о своей несчастной любви. И кидаетесь из крайности в крайность. То собираетесь пойти к психоаналитику, то решаете обратиться к колдунам и гадалкам. Даже нашли в интернете потомственную ведьму Лилит, которая обещает мгновенный и окончательный приворот или отворот. Да-да, не делайте такие глаза, я знаю и это. А уж этого мне Андрей никак не мог рассказать, правда? «Что вы от меня хотите?» С трудом выдавила из себя Даша. Она была окончательно сбита с толку. Говорить от чего-то вдруг стало необычайно трудно. Каждое слово давалось ей с трудом. «Так я вам об этом уже битый час толкую», — хмыкнула удивительная клиентка. «Я хочу купить у вас воспоминания об Андрее. Именно купить. Потому что, когда мы заключим нашу сделку, у вас сразу появятся деньги. И немало. Кажется, ваш младший брат хочет купить машину. Ну да, конечно, как раз позавчера вы отговаривали Егора брать кредит, убеждая, что это очень рискованно. Если мы с вами договоримся, вы сможете просто подарить ему автомобиль. Кажется, он хочет Тойоту. И у вас еще останутся деньги. Хватит и маме на новую шубу, а то старая, в этом вы правы, уже совсем потеряла вид, и вам на отпуск. Вы же так давно мечтали побывать в Париже, а Андрей так и не свозил вас туда, хотя и обещал. А теперь у вас появится возможность съездить туда, и ничто не будет напоминать вам о нем». «Потому что вы уже благополучно забудете своего Андрюшу навсегда». «Я ничего не понимаю», — Даша, не выдержав, повысила голос. «Откуда вы все это знаете? Вы следили за мной? Вы просто не можете этого знать. Кто вы такая? Зачем вы это делаете? Как это — купить воспоминания?» «Опять вы кричите? Посетительница снова поморщилась и поднялась с места. «Думаю, на этом нам стоит прекратить нашу беседу. Пока. Думаю, мы продолжим ее вечером. Скажем, 20:00 в ресторане на углу». И, не дожидаясь ответа, женщина неторопливо прошествовала к двери и вышла. Весь остаток дня Даша провела как на иголках. В голове царила полная сумятица, мысли путались. Сосредоточиться и понять, что же произошло, ей никак не удавалось. Неужели она, Даша, сошла с ума? Не может же быть, чтобы подобный разговор состоялся на самом деле. Поверить в такое невероятное стечение обстоятельств просто невозможно. Видимо, это была галлюцинация. Возможно, такой побочный эффект дают успокоительные таблетки. Хотя, может быть, все совсем не так страшно. Может быть, она просто задремала, ей приснился такой вот странный сон. Да, скорее всего, именно так и было. Не может же один человек знать такие подробности о другом. К вечеру Даша окончательно убедила себя в этом. В самом безобидном варианте, как объяснить то, что произошло с ней в обеденный перерыв в офисе. Но после работы она все-таки не удержалась и после некоторых колебаний заглянула в ресторан на углу. «Я только выпью чашку кофе и уйду», — оправдывалась она сама перед собой. Находиться в этом заведении долго ей действительно не хотелось, слишком много воспоминаний вызывала здесь каждая деталь интерьера. Сколько раз они ужинали в этом ресторане с Андреем. Сегодня Андрея тут, к счастью, не оказалось, зато была та самая дневная посетительница, которая подняла руку в приветственном жесте, стоило только Даше показаться в дверях. И ноги как будто сами понесли ее к столику этой дамы. «Значит, все-таки пришли», — с усмешкой сказала странная женщина. И эти ее слова прозвучали не как вопрос, а как утверждение, будто она и не сомневалась, что иначе и быть не может. «Послушайте, кто вы такая?» — взволнованно заговорила Даша, на которую тут же снова нахлынула волна дневных переживаний. «Как вы это делаете? Как ухитряетесь читать мои мысли?» «Да тише вы!» — шикнула на нее собеседница. «Сядьте, пожалуйста, и успокойтесь!» И Даша, сама не понимая, почему, послушалась ее, покорно опустилась на стул напротив. «Кто я такая, вам знать ни к чему», — уже более спокойно продолжила дама. И методы моей работы вас тем более не касаются. Лучше скажите мне, вы хотите забыть Андрея? Вы ведь сами понимаете, что возврата к прошлому нет, и восстановление ваших отношений невозможно. Что вам осталось? Одни мучения? Так хотели бы вы перестать страдать? Конечно, хотела бы. Кому ж такое нравится? Неопределенно пожала плечами Даша. «А раз так, стало быть, и по рукам!» Лицо женщины осветилось торжествующей улыбкой. «Итак, мы договорились. Ждите на днях нечаянную, но очень и очень значительную радость. А сейчас я оставлю вас на минуту, простите». Она поднялась и неторопливой изящной походкой направилась в сторону туалета. А Даша поудобнее устроилась на стуле и вздохнула. Ей вдруг стало чего-то так хорошо, так легко на душе, впервые за долгое время. И правда, как хорошо! Точно тяжелый холодный камень упал с души, хотя с чего вдруг? Вроде бы у нее в жизни все нормально. Нет никаких поводов для тяжелых переживаний. Все родные и близкие здоровы и благополучны. На работе тоже все, слава богу. А то, что личной жизни уже давным-давно нет, лет 8 как минимум, она ни с кем не встречается. так это дело наживное. Она еще молода, не глупа, не уродлива. Глядишь, еще найдет свою любовь. «Дашка, привет! Ты тоже здесь?» Прозвучал над ухом незнакомый голос. Она подняла глаза и увидела перед собой мужчину. Не старый еще, лет 40, судя по одежде, весьма и весьма состоятельный, но отчего-то он ей с первого взгляда категорически не понравился, даже вызвал антипатию. «Простите, вы меня с кем-то путаете, я вас не знаю», — холодно процедила она сквозь зубы. «Да ладно тебе прикалываться, Даша!» — недовольно произнес мужчина. «Ты все еще дуешься на меня? Ну, хватит уже! Ну, извини, если что не так. Бывает!» «Повторяю, вы меня с кем-то путаете!» Даша отчего-то вдруг не на шутку разозлилась. «Что за идиотский способ знакомиться прямо как у подростков? Правда, ее имя он угадал!» Но в этом нет ничего удивительного, не такое оно у нее редкое. А может, он слышал, как кто-то ее назвал. В любом случае, поддерживать знакомство она не собиралась. Общество этого человека казалось ей с каждой минутой все неприятнее, но так как уходить он не собирался, и более того, даже опустился на стул напротив, она решила уйти сама. Почему бы и нет? Ничего ее в этом ресторане не держит, сделать заказ она еще не успела, а кофе можно и в любом другом месте попить. И, одарив на прощание невоспитанного типа презрительным взглядом, она подхватила свою сумочку и зашагала к двери. На другой день Даша забежала перед работой в Сбербанк, чтобы оплатить счета за квартиру. Оператор стала уговаривать ее взять лотерейный билет, и безотказная Даша, которой всегда трудно было произносить слово «нет», согласилась. Тут же, стоя у окна коммунальных платежей, она стерла монеткой защитный слой на билете и не поверила своим глазам. Билет оказался не просто счастливым. Он принес ей максимальный выигрыш — в целый миллион. Потрясенные сотрудники Сбербанка потом уверяли ее, что такое случается не чаще, чем раз в 10 лет, а Даша все никак не могла поверить своему счастью. «Вот уж повезло, так повезло», —